Глава 23. Ярина. Сегодня у меня было первое занятие в музыкальной школе. За месяц мы с Катей плотно взялись за дело. Нашли педагогов, привели в порядок классы, закрыли финансовые дыры и объявили набор на новый учебный год. Дело пошло. Уже собралось достаточно заявок, пора начинать прослушивание. После новогодних праздников открываем учебный год. Я не собиралась вновь становиться директором и брать на себя управление. Для этого нам посоветовали грамотного человека. Яне в этом вопросе я доверяла. Через эту школу больше никто не будет, по-родственному или по дружбе, проводить незаконные операции. Вообще, я хотела бы подругу видеть во главе школы. Тем более у нее не все ладно на прежнем месте работы. Предложение сделала, но Яна пока не готова. Ей нужно время подумать. Ну, хорошего специалиста посоветовала. Кто бы мог подумать, что бывшая, или уже настоящая, Мирослава и Николь захотят выжить Яну даже с работы. А Мир? Ну что Мир? Он ведь всего лишь председатель попечительского совета в ее школе. И мог бы пресечь травлю на раз, но... Видимо, есть у него какие-то хитрые оправдания. Но лично мне их не понять. Доброе утро. Свят зашел к нам поздороваться. Последние 2 недели он делал так всегда. Здесь так уютно стало. Он заметил, что я слегка освежила обстановку от домашнего интерьера. Я не планировала, но как-то само собой повело, что завтракать мы стали вместе. Ульяна тянулась к нему. Она девочка общительная, неплаксивая, озорная и очень милая. Ее, как куколку, любили брать на руки, целовать и баловать. И... Нагорный не стал исключением. Осторожно, через дрожащие руки и смущенный взгляд. Уля отвечала ему взаимностью, непосредственно и детской. Мне вообще казалось, что он все понял или даже узнал наверняка. Святослав так смотрел на меня, словно ждал чего-то, но я молчала. А он не спрашивал напрямую. После той ночи, в принципе, многие темы больше не поднимались. Тогда меня прорвало. Я не оплакивала ночь, когда окончательно потеряла мужа. Ни одной минуты. Нет, чувствовала я много и разного. Боялась, что не смогу с малышкой одна, что меня найдут и вернут, новой жизни в непривычных условиях. Но я не оплакала себя, его и свою любовь. Или нашу. Не знаю, уже не знаю. Свет качал меня на руках, а я, уткнувшись ему в шею, рыдала. Боль, которую носила с собой, про которую думал, что растворилась во времени, забыла про нее. Но она не забыла обо мне. Точила изнутри, как мелкий назойливый червяк самые корни. Я плакала, и мне становилось легче. Не помню, как оказалась у себя. Но проснулась утром, закутанная в одеяло. А рядом дочь. Святослав уснул у моей постели, сидел на полу. Дни шли. Я хотела ему рассказать. Тянуть дальше некуда, а скрыть уже нереально, да и, наверное, не нужно. Столько было подходящих моментов, но я не знала, как начать, и боялась. Между нами установилось хрупкое равновесие и какое-никакое взаимопонимание. Мне страшно было рушить его, потому что реакция Нагорного могла быть абсолютно непредсказуемой. «Спасибо, было очень вкусно». Свет вытер губы салфеткой и со скупой улыбкой попытался оттереть лицо Ульяны от своей яичницы-глазуньи. Она сидела у него на руках, ковырялась пальчиками в тарелке, кормила и хватала за воротник белой рубашки, оставляя желтые пятна. «Отец и дочь». Я кусала губы и заламывала под столом пальцы. Понимала, что выдаю волнение с потрохами. Но пара напротив меня заставляла сжиматься сердце. 2 года назад я была уверена, что картина передо мной невозможна, что мы потеряны друг для друга, как муж и жена, родители, мужчина и женщина. Возможно, что-то из этого больше никогда между нами не восстановится. Базового доверия между нами не было, а это важно. Но мы папа и мама этого прекрасного ребенка, и этого не изменить. «Извини», — кивнул на воротник, — «тебе нужно переодеться», — проговорила, забирая с его рук Улю. «А тебе помыться, дорогуша?» «Какие планы на сегодня?» Он тоже поднялся. Еще с таким достоинством, словно одет в идеальный смокинг. «У меня сегодня занятия в школе. 2 урока». Между нами снова повисла неловкая пауза. В последнее время так бывало всегда. Ругаться и ненавидеть друг друга уже не получалось. Но и ворковать не к месту. Ульяну я оставила с няней. Она теперь маленькая хозяйка большого дома. Дочь сама по себе была очаровательна. А расположение Нагорного убрало все препоны всеобщему поклонению полуторагодовалому божеству. «Артем, вы не заболели?» Подошла к ожидавшей меня машине. Водитель выглядел неважно. Ноябрь выдался плаксивым, ветреным, холодным, а скорый декабрь обещал быть не лучше. В Петербурге это называлось теплой зимой. За 2 года в Западной Сибири я привыкла к более суровому климату. Хотела бы я снова оказаться там. Да, почему бы и нет? Но урбанизация делала свое дело. Я всю жизнь провела в городе и снова прониклась его благами, но этот город не единственный. Здесь я всегда буду той, кем быть не хочу, и жить буду так, как мне не нравится. Приболел Ирина Дмитриевна. Думал, пройдет. Я сама поеду, а вы домой и лечитесь. Больше я не была пленницей, за которой следили, и вполне могла сама передвигаться. Но как-то привыкла с водителем, и Артем помогал с Ульяной, когда я выбирала новый дизайн для наших комнат или хотела пройтись с коляской. Достанет, пристегнет, поможет. Сегодня у меня было 2 занятия по классу фортепиано. Затем прослушивание 2 девочек. Одна из государственной музыкальной школы. Ей отбили там всю охоту заниматься. А способности были. По крайней мере, ее мама нас уверяла. 2-я из детского дома. Катю попросила знакомая взять девочку. Утверждала, что у ребенка безупречный слух. «Валерия Александровна, запишите девочку». Отдала дело производителю документы детдомовской претендентки. Ребенок уникален, 5 лет, а слух, чувство ритма и музыкальная память великолепны. 2-й, к сожалению, пришлось отказать. Конкурс большой, и мы просто физически не могли принять каждого желающего. Поэтому делали ставку на музыкальную одаренность. Я уже собиралась уезжать, когда мне неожиданно позвонили. «Мама». «Удивительно. Наша первая встреча на вечере губернатора стала последней. Никто из родителей, как и сестра, на связь не выходил. И все же я согласилась встретиться. Может быть, ей запрещали?» «Отец не давал. Как ни крути, а эта женщина – моя мать. И я не могла так просто забыть о ней. Она кормила меня грудью, растила, любила. Она же мать, а мать не может иначе». Она ждала меня в средиземноморском ресторане, в закоулках старого города. Я увидела ее за дальним столиком, подальше от окон. Она листала меню, но выглядела совершенно незаинтересованной. «Привет, мама». Я подошла, и снова эта неловкость. «Мы чужие. Я и моя родная мать стали чужими людьми. Как такое возможно? Я 20 лет жила с ней в одном доме. Рассказывала секретики, обнимала крепко и принимала поцелуи на ночь. Да, с Дианой мама носилась больше, но мне сложно сказать, что я была нелюбимым ребенком». «Здравствуй, Ирина». Она смущенно улыбнулась. Тоже чувствовала эту стену и не знала, а может, не хотела разбивать ее. Я присела напротив. Официант тут же принес 2-е меню и графин с водой. Есть мне резко расхотелось, хотя после завтрака крошки во рту не было. «Как дела?» – первая нарушила молчание. «По-разному. Ирина, знай, мне все равно. Ты девочку родила. Я видела снимки в газетах. Красивая. Ты такой же была». На мгновение в ее глазах появилось то, что делало нас матерью и дочерью. «Как ее зовут?» «Ульяна. Она замечательная». «Это хорошо», — мама отвела взгляд. «Ирина, не думай, что я не вспоминала тебя. Сначала боялась выдать, куда-то уехала. Но папа быстро понял, что мы тебе помогли тоже. Потом ему поставили диагноз, и сразу 4-я стадия». Вздохнула. «Как он?» «Плохо. Врачи не делают прогнозов, потому что твой отец не желает их слышать. Он думает только о том, кто останется у руля, когда его не станет. Чтобы это были советские. Ясно. Ничего не поменялось в его сознании. Даже болезнь не изменила отношение к жизни и людям. Я уже поняла, что мир, в котором жила, намного жестче, чем мне когда-то казалось. В нем играли по чуждым мне законам силы. Но я лично увидела, что даже очень властный и жестокий человек способен на раскаяние и принятие, на только нежность и искреннюю заботу. Возможно, Святослав догадался или уже сделал тест. Но я уверена, что первые шаги навстречу моей дочери он преодолел без каких-либо догадок. «Ну а ты как? Как вы живете с Нагорным?» Мама выдернула вопросом из мыслей. «Нормально, как все», — повторила сказанную мне еще в детстве фразу. «А почему он решил вернуть тебя через 2 года?» Мне показалось, что это не просто любопытство. Она хотела узнать причину. Неужели просочилась информация про завещание? «Любовь», — пожала плечами. «От меня никто не узнает про этот документ. Я даже деду не сказала». «Нагорный не умеет любить», — резюмировала мать. «Знаешь», — посмотрела на нее внимательно, «ты уверена, что только Нагорный не умеет любить?» Мама не ответила, затем попросила минутку и скрылась в коридоре, ведущем в уборную. Официант как раз принес чай с мятой. Я только взяла изящную чашечку, когда на место матери опустился Артур. «Чего тебе?» Я даже не пыталась быть вежливой. «Хотел поговорить откровенно, но теперь это не так просто». Да, мой муж дал понять, что еще одна встреча, и от Самойлова могло ничего не остаться. Взгляд случайно зацепился за левое ухо. Раньше в нем была серьга с бриллиантом, а сейчас не было мочки. «Что это?» Кивнул он на находку, хмурясь. «Беспокоишься?» «Нет, просто любопытство». «Неважно, это мои личные разборки», — подмигнул мне. «Ирина, ты любишь Нагорного?» Вопрос заставил меня нервно икнуть и ухватиться за чашку с чаем, пряча эмоции. «Это не твое дело, не находишь?» «Не мое, но если ты не хочешь с ним жить и выполнять заветы старика...» Артур, кажется, знал про завещание, но молчал, скрывал даже от отца. «У него на уме своя игра? Но какая?» «Ну, раз ты знаешь, то понимаешь, что Свет меня никогда не отпустит. Хоть 1000 спектаклей перед ним разыграй. Там, в отеле, ты же специально это все сделал, да? Чтобы моему мужу предоставить доказательства нашей связи». Нарисовал в воздухе кавычки. «Да», — ответил честно. «Другого способа не было. Прости. Вы с отцом разрушили мою жизнь». «Ну...» Артур откинулся на спинку стула и развел руками. «Нагорный тоже постарался. Ему бы свою взрывоопасность подрегулировать, и цены ему не было бы. Я лично за мир, бизнес и деньги. Но твой отец — гребаный Монтеке», — рассмеялся. «Артур, нет такого предложения, которое ты мог бы мне сделать и получить согласие». «А если сделку? Свобода, полная и безоговорочная. Выходи за меня замуж, а после смерти твоего отца развод с хорошей финансовой компенсацией. Если Дмитрию Владимировичу так охота увидеть нас женатыми, то давай уважим старика». «Я замужем и разводиться не собираюсь. Как же я устала от всех этих интриг и многоходовок». «Всегда можно стать вдовой», — улыбнулся, а в глазах блеснуло сталью. «Ты шутишь?» — ошеломленно переспросила. «Конечно», — неискренне рассмеялся. Я ему не верила. Наверное, нужно объяснить на более понятном языке. «Артур, я не выйду за тебя никогда. А если с моим мужем что-то случится, я тебя убью. Будешь всю жизнь ходить и оглядываться». Он смотрел на меня примерно минуту. Остро, внимательно, до сердца пытался добраться. «Любишь его», — вынес вердикт. «Все-таки любишь». «Не в этом дело», — возразила я. «В этом, именно в этом, Яре». Артур поднялся. «Больше не побеспокою. Совет, как говорится, да любовь». Я тоже хотела уйти, только официант махнул, чтобы рассчитал. Но за столик вернулась мама. Теперь мне понятно, откуда неожиданное желание встретиться и эти душевные разговоры. Артур приказал. Только мать, как всегда, пешка в руках сильных мира сего, Никто ее не просвещал в тайны мадридского двора. Вероятно, для нее самая большая ценность – дорогой старшей дочери добыть желанного мужчину. Плевать, что он женат на младшей и равнодушен к ее первенцу. Главное, дитятка задобрить. «Мама, а ты вообще меня любишь?» Наверное, нужно было давно задать этот вопрос. «Конечно!» Она даже как будто возмутилась. «Просто Артур просил...» «Мам, давай ты будешь честной, хоть раз в жизни». Она снова присела и обреченно вздохнула. «Я не хотела замуж за твоего отца. У меня был любимый мужчина. Я долго и упорно сражалась за него и даже забеременела». Вздернула подбородок. Понятно, в кого Диана такая упертая в поимке мужчины. «Но он мне не подходил. Отец был против. А твой папа готов был взять меня животом и с огромным бизнесом моих родителей. Советский не любил меня, а я не любила его, но стерпелась, ты родилась. Твой отец так любил тебя, а мою дочь игнорировал. Ты была принцесса, а Диана – падчерицей. Я просто хотела дать ей то, чего она была лишена. Любви, понимаешь? Поэтому ты лишила любви меня? Я сама не заметила, насколько тихо спросила. Это вышло не специально, опустила глаза. Но вошло в привычку. Диана привыкла, что я все делала для нее. И я к этому привыкла. Привычка вообще забавная штука. Твой отец смертельно болен, и я должна радоваться. А я пытаюсь продлить ему жизнь. Привыкла. Почему тебя ненавидит Анастасия Нагорная? Мама Свята. Мне хотелось понять. Их вражда явно не продолжение мужской ненависти. Там что-то свое, личное. Потому что она тоже любила отца Дианы, но я первая получила его в постель. Ну и мы обе до сих пор не знаем, где его могила. Криво усмехнулась. Из-за меня его убили. Она не может мне этого простить. Я и сама не могу. Я поднялась. Как все это грустно. Несчастные люди, которые продолжали делать несчастными своих детей, а те своих. Неужели моя дочь ждала все это? «Прощай, мама. Больше мне нечего было сказать этой женщине. Наверное, сегодня во мне умерла ее дочь». Я села за руль Бентли и выехала с парковки, вливаясь в поток. Мысли крутились вокруг разговора с матерью. Легче сказать, что отпустила, чем реально это сделать. Обида душила. Сложно принимать, что родные люди совсем тебя не любят. Остановившись на светофоре, уронила голову на руль. И разрыдалась, как маленькая девочка. «Почему у меня все так сложно? Я хочу, как у всех, с обычными человеческими проблемами. Хочу, чтобы меня любили, просто потому что я есть, без всяких условий». Подняла голову, глаза заволокло слезами. Но я нажала на газ, уже зеленый. Только для машины на перекрестке, кажется, было по-другому. Удар пришелся на водительскую дверь, сработали подушки безопасности. Но всю левую сторону прошило болью. Меня выкинуло навстречку, а дальше... Я очнулась только в больнице.